Глава 31. «О чем задумалась, дорогая Фортдейл?» Арван переплел наши пальцы и обнял меня со спины. Улыбнулась, откинув голову назад, прижимаясь к плечу мужа. Непривычно называть его так. 3 часа назад я вышла замуж за самого замечательного, чуткого, внимательного мужчину. Моя свадьба была великолепной. В ней присутствовали только самые близкие существа, ставшие мне семьей. Велитар провел для нас церемонию, а Вера была моей подружкой невесты. На мне не было фаты, корсета, пышных юбок, вычурного букета цветов и туфель на длинной шпильке. Я этого никогда и не хотела. Самое главное, рядом стоял Арвен и смотрел на меня с нежностью, а по другую руку была Вера и светилась искренней радостью за меня. Мы обзавелись с Арваном красивыми татуировками, подтверждающими наш брак, и я получила обжигающий первый поцелуй от мужа. Было уже совсем поздно. Вера устала и, извинившись, ушла отдыхать. Мужчины тоже поздравили нас еще раз и разошлись занимать свои места. Мы и так немного задержались и сбились с курса. Велитар красноречиво кинул на меня взгляд и вернулся к себе на корабль. Я же не хотела, чтобы вечер заканчивался, стояла на корме корабля и смотрела в ночное небо. Мне хотелось остановить этот момент, момент моего беззаботного счастья. «Я люблю тебя, граф Фортдейл», — прошептала, продолжая смотреть на звезды. «Я тоже тебя люблю», — ответил мужчина, целуя в висок. Он вытянул наши руки с татуировками, опустила глаза, разглядывая их. «Даже не верится, что ты мой». Я провела пальцем по его свежей татушке. «Я давно только твой», — улыбнулся Арвен и развернул к себе. Я приподнялась на носочки, слегка покачнувшись, и прикрыла глаза. Эльф поцеловал в висок, вдохнул воздух у волос и едва коснулся моих губ, остановившись в миллиметре от них. Я мелко дрожала от нетерпения и напряжения, но Арвен не торопился сорвать жаркий поцелуй. Он будто заново со мной знакомился, заново приручал к себе. Мы дышали одним воздухом. Временами наши губы соприкасались, и по телу пробегали небольшие мурашки, разгоняя в крови электрические разряды. «Я не сделаю тебе больно», — вкрадчивым шепотом говорил Арвен в мои губы. Он будто клялся мне, распахнула веки, уставившись в его аметистовые глаза. «Никогда». «Знаю», — прошептала, проводя пальцами по бровям и вискам, очерчивая скулы и двигаясь к его твердым и стиснутым губам, мягко обвела линию губ. «Я верю тебе». Граф улыбнулся и потянул меня в каюту. Мы прошли весь корабль Эйрика. Я смущенно улыбнулась демонам на капитанском мостике. Райн подмигнул, а Айкльд... Мне показалось, он поджал губы и нахмурился. Отмахнулась от глупых мыслей. Сейчас важны только мы с Арвеном. Мне не хотелось испортить своей фобией такую сказочную ночь. «Сними платье», — попросил Арвен, как только мы зашли в комнату. Я дрожащими руками схватилась за подол и облизала губы. «Сделай это сама». Арвен отошел и сел на кровать. Я медленно потянула белый наряд наверх и скинула на пол ненужную вещь. Было желание закрыться руками, но пересилила себя и опустила руки. Арвен просто смотрел, остановившись на выглядывающих из кружевного бюстгальтера полушариях. «Раздень меня», — — попросил эльф. Я шагнула, останавливаясь между его разведенными ногами и заглядывая в глаза. Начала борьбу с пуговицами. Пальцы будто специально разучились элементарным вещам и не слушались. Пуговицы не хотели вылезать из петель. Я старалась унять учащенное сердцебиение и шумно дышала. Арван накрыл мои руки своими. «Не торопись. Просто дыши. Не нервничай. Между нами ничего не изменилось. Будем продвигаться постепенно». «Прости». Облизала сухие губы и опустила голову. Арван сам расстегнул пуговицы на рубашке и брюках. Остальное доверил мне. Я склонилась чуть ближе и коснулась его губ своими. Прикрыла глаза. Запустила пальцы в его шелковистые волосы. Мне безумно нравилось целовать его, ощущать вкус его губ и языка. Арван мягко сменил темп, забирая инициативу. «Сними оставшееся белье», — прошептал он, не переставая целовать. «Раздень нас». У меня кружилась голова, а муж меня только целовал. Его руки были за спиной, он опирался на них, чтобы не упасть. Я провела вниз по шее и литым мышцам плеча, скидывая его рубашку вниз, и потянулась снять свой бюстгальтер. Арван не мешал, продолжал мягко прикусывать губы и увлекать своим языком. «Умница! Моя храбрая малышка!» Прошептал, когда кружевной лифчик упал на пол. «Ты очень красива!» Арван поднялся, помогая мне снять с него брюки, переплел наши пальцы и потянул в ванную комнату. Я слегка смущенно прикрыла одной рукой грудь, но безропотно пошла за мужем, не понимая, что он хочет и зачем. В купальне были лишь небольшая сидячая ванна и душ. Арван не стал включать свет, оставив дверь в каюту открытой. Ночник из комнаты тускло освещал очертания ванной, создавая интимный полумрак. «Что ты задумал?» — прошептала, цепляясь за руку мужа. «Мы искупаем друг друга», — ответил Арван, настраивая воду. «Иди сюда». Я несмело вложила озябшие пальцы в его теплую ладонь и сделала шаг, вступая под бисеринки теплой воды. Мы снова целовались, но теперь между нами была его восставшая плоть. Я чувствовала его животом и трепетала совсем не от волнения и нетерпения. Граф выпрямился, вложил в мои руки мыло, попросил намылить его и отвернулся. Я не понимала, зачем он все это делает, пока мои мыльные пальцы не начали неспешно оглаживать его шею, плечи, лопатки и спину. Я совершенно забыла о своей фобии, перед глазами была лишь эта белая спина с перекатывающимися мышцами, жар от кожи и мое желание. Я намыливала его спину. Впивалась пальцами, осмелев, провела по бокам, едва касаясь его ягодиц. Мне было жарко, низ живота основательно тянуло. Арван не торопился поворачиваться, хотя каждый раз вздрагивал, когда моя грудь касалась его спины, а руки переключались на живот и грудь. Он перехватил мои пальцы, заставив обнять его крепче, и переместил мыльные пальцы на свою плоть. Я задержала дыхание и медленно провела вверх-вниз по каменному члену. «Я уже чистый», — прохрипел Арван, не делая резких движений. «Еще нет», — прошептала одними губами, продолжая поглаживать его плоть. Большим пальцем провела по уздечке и головке. Эльф дернулся и слегка застонал. Он остановил меня, шумно дыша и медленно повернулся, чтобы завладеть моими губами. Я вновь чувствовала упирающийся в живот кол, но страха не ощущала. Я была слишком распалена от собственных действий и хотела его сильнее. Но Арвен мягко отстранил и, намылив свои руки, неспешно приступил к моему омовению. Он тоже начал со спины. Переключился на попу и живот. Я прикрыла глаза, вздрагивая каждый раз, когда он касался особо чувствительных зон. Он невесомо провел по груди, заставляя горошины сосков напрячься сильнее, заставляя желать его прикосновений. «Арвен!» — простонала я. Он развернул меня к себе, вновь целуя в губы. Одновременно с поцелуем его руки наконец сомкнулись на моей груди, вырвав из меня одобрительный стон и трепет желания. Исследовав мою грудь, его пальцы спустились ниже, погладили лобок и, задев чувствительный бугорок, замерли. Арвен шумно выдохнул и отстранился, заглядывая в глаза. Я не мешала ему, старалась дышать и смотрела на мужа. Он слегка помассировал его, ловя мои эмоции. Вцепилась в его плечи, боясь упасть. Арвен осмелел, он усилил напор, продолжая ласкать между моих ножек и, поймав мои губы, смял их. Я была совсем мокрая, и с каждым движением его пальцев подходила к черте невозврата. Не боясь быть услышанной, стонала ему в рот и, совсем потеряв весь страх, наглаживала его плоть. «Давай, родная». «Освободи себя, расслабься», — шептал он. Я чувствовала. Эльф сам был на грани от моих ласк. От очередного касания я дернулась и, вскрикнув, повисла на его руке, дрожа от удовольствия. Освобождение было короткое, но такое желанное. Я сжала сильнее плоть мужа, и он, не выдержав, тоже отпустил себя. Мы помыли друг друга. Арвен завернул меня в банное полотенце и отнес на кровать. Обняв покрепче, уткнулся носом в волосы. «Не спи. Мы с тобой еще не закончили». Арвен переместил мою руку к себе между ног, показывая все свое желание. Я покраснела. Задышала чаще из-за смешанных чувств страха и желания. Муж распахнул полотенце, толкнул на спину и припал к вершинке груди своими грешными губами. Арвен был неутомим. Он доводил меня до самых высот своими губами и руками. Гладил, ласкал, целовал, заставлял метаться и трепетать, заставлял взлетать и падать. Он позволял изучать его, касаться самой. Я тоже целовала его, искала эрогенные зоны, прикусывала чувствительную кожу. Так я узнала, что у мужа, помимо ушей, чувствительная точка на затылке и шее со стороны спины. От этого мой суровый ректор превращается в рычаще стонущего тигренка. Когда мне этого уже было мало, я сама взобралась на него и остановилась. Мы шумно дышали, смотря друг на друга. Я сидела прямо на нем. «Ты можешь остановиться», — прохрипел он, сжимая простынь с такой силой, что она трещала под его пальцами. Я медленно качнулась, чувствуя, как моя влажная плоть скользит по его члену. Арвен прикрыл глаза, со стоном выдохнув. Очередное движение от него или от меня сейчас сказать трудно, но мы оба почувствовали, как его головка уперлась в мое лоно. Я замерла. Сердце бешено стучало, дыхание перехватило. Арвен подался ко мне, слегка погрузившись, но все прекратилось. Он перевернул меня и сгреб в объятия. «На сегодня хватит экспериментов», — сказал муж. Я была ему благодарна. Хоть чувствовала попой его стояк, но была благодарна, что он смог себя остановить, что не проник до конца, поняв мое состояние. Ночь была замечательной. Самое главное, я не боялась заснуть рядом с ним голой, не шарахалась от его желаний, позволяла целовать себя везде, гладить и сжимать. Новое утро началось с поцелуев. Арвен целовал мою грудь, зарывался носом в ложбинку и сжимал оба полушария в своих руках. И я вздрагивала совсем не из-за страха, только лишь от удовольствия. «Ты проспишь наш переезд?» — прошептал он, заметив, что я проснулась и накрывая меня собой. От этого мне тоже не было страшно. И я совсем перестала бояться мужа, разве что. Но мы обязательно справимся со всем. Сегодня мы должны перебраться на корабль Велитара, ведь я ему пообещала. Закинула на плечи Арвена руки и потянула на себя. «Поцелуй меня, и можем переезжать». Эльф тут же набросился на меня, раздвигая языком мои губы и вторгаясь в рот. Сегодня он был намного смелее. Наша брачная ночь сдвинула границы, расширила их. Арвен больше не боялся, что я от него убегу или зажмусь в приступе паники. Из каюты мы выбрались лишь ближе к полудню. Наши друзья уже позавтракали, а один свирепый капитан сверкал голубым пламенем глаз, молчаливо обещая сжечь меня, если я не переберусь к нему на корабль.